Суббота, 24 ноября 2007 года. Ноги стали ватными. Я силилась оттолкнуть Робина, закричать, но спазм перехватил горло, сердце бешено билось. Я вяло попробовала ударить коленом ему в пах, но неожиданно он застонал и отпрянул. Я не сразу сообразила, что Робина за шиворот оттаскивает от меня другой мужчина. Потом он вмазал ему. Робин шмякнулся на тротуар. «Вали отсюда!» — заорал мужчина. «Сейчас же убирайся, пока я тебе не всыпал еще!» «Я понял, дружище!» Робин резво поднялся, отряхивая брюки. «Не стоит так нервничать, ухожу!» Он стал нагонять остальных. Как ни странно, но никто из них ничего не заметил. Моим спасителем оказался Стюарт. Я осталась стоять, прислонившись к расписанной граффити стене. Короткие резкие вдохи и выдохи. Не хватает воздуха. Не хватает. Я стиснула кулаки так, что занемели пальцы. Сейчас начнется. Паническая атака в 11 вечера посреди Хай-стрит. Нет! Стюарт подошел ко мне, остановился в нескольких шагах напротив освещенной витрины, так, чтобы я могла видеть его лицо. Как ты? Впрочем, что за глупости, я спрашиваю. Ладно. Начнем с дыхания. Дыши глубже. Не можешь? Давай попробуем вместе. Он положил ладонь мне на плечо. Я еще больше вжалась в стену, но он не убрал руку. И заглянул мне в глаза. Глубоко вдохни и задержи дыхание. Молодец. Давай еще раз. Его голос звучал мягко, успокаивающе. Но это на меня не действовало. Мне надо домой. Подожди минуту. Сначала выровняем дыхание. Мне надо домой. Не волнуйся, я с тобой. Тот идиот больше не вернется. Смотри на меня. Дыши со мной вместе. Медленнее. Вот так. Хорошо. Еще раз. И я смогла сконцентрироваться на дыхании. Несмотря на шок, через пару минут сердцебиение немного унялось. Но меня продолжало трясти. Стюарт продолжал на меня смотреть, молча призывая успокоиться. — Ну вот, теперь гораздо лучше, — пробормотал он наконец. — Ты сможешь идти? — я кивнула, не в силах ничего сказать, и оторвалась от стены, но едва не грохнулась. Ноги не желали слушаться. «Держись за меня!» — он подал мне руку. Несколько секунд я боролась с новой волной страха. Хотелось бежать, бежать без оглядки, но я почти справилась с собой и все-таки взяла Стюарта под руку. И мы ровным, небыстрым шагом двинулись в сторону дома. Вскоре рядом с нами затормозила полицейская машина. Из нее вылез высокий худощавый полисмен. Меня затрясло сильнее. «В чем дело?» — спросил Стюарт. «Мэм, вас зафиксировала камера видеонаблюдения», — сказал мне офицер. Рация, закрепленная на его бронежилете, невнятно бормотала. «Похоже, на вас напали. С вами все в порядке?» Я с усилием кивнула. «Почему вы дрожите?» — продолжал офицер, подозрительно оглядывая меня. «Много выпили?» Я отрицательно покачала головой. «Просто холодно», — сумела произнести я сквозь барабанную дробь зубов. «Вы знаете этого мужчину?» — спросил офицер, показывая на Стюарта. Я опять кивнула. «Я провожу ее домой», — сказал Стюарт. «Здесь недалеко, прямо за углом». Полицейский, осмотрев нас обоих еще раз, кивнул. Из машины его позвали. «Роб, давай сюда, срочный вызов!» «Ну ладно, хорошо. Хорошо, что все обошлось». Он юркнул в машину, и они включили сирену, снова до смерти напугав меня. Мы со Стюартом двинулись дальше. В ресторане я пила только воду и сок, но почему-то действительно шаталась, как пьяная. «Значит, ты не любишь полицейских?» «Даже не спросила», — констатировал Стюарт. Я не стала отвечать. Из глаз у меня капали слезы. Я просто оцепенела от ужаса при виде того офицера, особенно наручников, болтающихся у его пояса, но сирена доконала меня окончательно. Когда мы подходили к дому, Стюарт практически нес меня на руках. Я цеплялась за него, как за соломинку, боялась выпустить из рук. «Зайдем ко мне. Выпьем чая», — предложил он, отпирая дверь. Как только входная дверь захлопнулась, я выпустила его рукав и проверила замок, подергала за ручку, провела пальцами по притолоке, дернула ручку еще раз. Я хотела повторить процедуру, но почувствовала, что Стюарт внимательно наблюдает за мной. Я попыталась улыбнуться. «Спасибо тебе. Теперь уже все хорошо. Ну что же ты? Давай, иди к себе. Мне надо проверить чертову дверь еще раз, еще 100 раз». Я выжидала, но он не уходил. «Кэти, пожалуйста, давай поднимемся ко мне. Я угощу тебя чаем. Дверь оставим открытой, чтобы мы смогли уйти, когда тебе захочется. Давай?» Я выразительно посмотрела на него. «Все уже хорошо. Честно». Он не двинулся с места. «Стюарт, пожалуйста, ты можешь возвратиться к друзьям. Я теперь сама...» «Нет. Сначала ты зайдешь ко мне на чашку чая. Наружная дверь закрыта. Я сам видел, как ты проверила. Ты в безопасности». Он протянул мне руку, выжидая, когда я на нее обопрусь. Я демонстративно проигнорировала этот галантный жест, но от новой проверки пришлось отказаться. «Ну ладно. Хорошо. Пойдем. Ты в безопасности?» «Странно, что он так сказал», — думала я, шагая за ним по лестнице. Я отвернулась, чтобы не смотреть на собственную дверь, иначе меня было бы от нее не оттащить. Сжав зубы, я шла следом за Стюартом. «Все равно всю ночь буду бродить по квартире, проверять запоры. Все равно заснуть не удастся». У себя он сразу же включил свет во всех комнатах и прошел на кухню, чтобы поставить чайник. Слева от кухни, неотгороженной стеной, размещалась просторная гостиная с 2 оконными нишами. На широких низких подоконниках стояли горшки с растениями. Мне понравились их мясистые зеленые листья. Я подошла посмотреть и глянула в окно. Оттуда открывался довольно симпатичный вид на Хай-стрит. Несмотря на темень, было видно, как по ней двигаются толпы беспечных горожан. А если поднять глаза, видны были крыши домов на противоположной стороне, мерцающее сияние освещенных кварталов, простирающиеся до самой Темзы, а вдалеке подмигивающие красные лампочки на крыше башни в Кенри-Уорфе. Немного сбоку, плоский и огромный, как летающая тарелка, переливался и сиял огнями купол. Стюарт поставил мою кружку с чаем на низкий кофейный столик и сел в кресло. «Ну, как себя чувствуешь?» — ласково спросил он. «Нормально», — соврала я, стуча зубами. Я присела на край низенького дивана, который оказался на редкость удобным, и обхватил руками колени. Вдруг навалилась чудовищная усталость. «А как ты будешь у себя одна? С тобой все будет в порядке?» «Конечно», — сказала я. Он помедлил, потом отпил из моей кружки. «Если вдруг почувствуешь, что опять начинается паника, позови меня, хорошо? Просто поднимись и постучи в дверь». Я пару секунд переваривала это предложение. «Хорошо», — хотелось сказать мне, — ведь он был прав. Меня наверняка ночью настигнет дикий страх. Но я прекрасно знала, что когда это произойдет, меня даже под дулом пистолета уже не выставишь из квартиры. Руки уже не так тряслись, и я рискнула поднять кружку и отпить глоток чая. Странно, но Стюарт умудрился приготовить неплохой чай. Конечно, молока маловато, но, в принципе, вполне. «Прости», — пробормотала я. «Не за что. Ты ведь ни в чем не виновата». Тут слезы закапали с новой силой. Пришлось даже поставить кружку на столик. Я закрыла лицо руками. Вот сейчас он встанет с кресла, подойдет, стиснет ладонью мое плечо. Я вся сжалась, приготовившись к шоку от нового контакта, но... Ничего такого не произошло. А когда я открыла глаза, на столике лежала упаковка с бумажными носовыми платками. Я благодарно усмехнулась, взяла один и высморкалась. «А ты знаешь, что у тебя СНД?» «Синдром навязчивых действий». От неожиданности я не сразу ответила. «Спасибо, что напомнил». «Ты лечишься?» Я помотала головой. «К чему?» Я из-под лобья взглянул на него. Смотрит. Прям не сводит с меня глаз. Стюарт слегка пожал плечами. «Ну как это к чему?» «Хотя бы для того, чтобы обеспечить себе побольше свободного времени». «А зачем оно мне?» «У меня и так его полно. Спасибо». Голос мой вдруг стал скрипучим и жестким, и я поспешила отхлебнуть еще чая. «Извини», — сказала я через минуту. «Ты тут ни при чем. Я вовсе не хотела набрасываться на тебя». «Ничего страшного», — сказал он. «Ты права, это совершенно не мое дело. Я вообще не должен был говорить об этом». Я слабо улыбнулась. «А ты кто? Психотерапевт?» Он засмеялся, а потом кивнул. «Что-то вроде этого. Я работаю врачом в клинике Моцли». «Врачом?» «Клиническим психологом. Я работаю с пациентами, которых лечат амбулаторно, не в больницах. Вообще-то моя специализация — хроническая депрессия, но я повидал многих пациентов с твоим диагнозом». «Прекрасно! Замечательно! Теперь еще и он, кроме меня самой, знает, что я с приветом. Придется съехать с квартиры. И как можно скорее». Стюарт допил чай и отправился на кухню. Вернувшись, он положил на столик передо мной небольшой картонный прямоугольник. «Это что?» — с опаской спросила я. «Я больше никогда не буду говорить об этом, обещаю. Но это визитная карточка одного из моих коллег. Если ты все-таки решишься обратиться за помощью, позвони по этому номеру и спроси его. Он у нас в больнице звезда первой величины и специализируется как раз по навязчивым действиям». Я поднесла глазам визитку «Алистер Ходж». Ниже было написано от руки «Стюарт» и номер мобильного телефона. «Это мой номер», — сказал Стюарт. «Вдруг ночью на тебя опять накатит? Позвони. Я приду и посижу с тобой, если хочешь». «Ага, прям как только, так сразу», — мысленно огрызнулась я. «Нет, я не могу. Как я пойду на консультацию? Что я скажу на работе? А вдруг они узнают, что я чокнутая? Меня же уволят?» Стюарт улыбнулся. «Но ведь ты не чокнутая. Просто немного нервная. И на работе никому об этом знать не надо. Кстати, даже если ты не пойдешь лечиться, многое можно делать и самой. Могу порекомендовать несколько полезных книг. Расслабляющие практики. Сама можешь лечиться дома». Я повертела визитку в руках. «Спасибо. Я подумаю». Снаружи снова раздался вой сирены. «Ладно, мне пора», — сказала я, устало поднимаясь. Стюарт оставил дверь открытой, чтобы лишний раз меня не напрягать. Я вышла на площадку. «Ну, спасибо еще раз», — сказала я, оборачиваясь. Мне вдруг захотелось его обнять. Интересно, что бы я ощутила в его объятиях? Покой? Или ничего бы не изменилось? Но я до сих пор не могла забыть, как на меня навалился Робин. «Нет уж, никаких объятий!» «А можно кое о чем тебя спросить?» — выдавила из себя я. «Конечно». «А может быть, ты сам мог бы, ну, начать лечить меня? Ты же врач?» Стюарт смущенно улыбнулся. Я стояла на площадке, он в прихожей, держась за косяк. «Конфликт интересов», — сказал он. «Это как же понимать?» «Если мы с тобой подружимся», — объяснил Стюарт, «я не смогу тебя лечить. Не смогу быть по отношению к тебе объективным, понимаешь?» Пока я думала, что это может означать, он еще раз улыбнулся, пожелал мне спокойной ночи и закрыл дверь. А я отправилась вниз проверять наружную дверь.